Машина наполняет мне вены, жгут опять, останавливает кровь. И опять улетаю я в плановые страны, но вернусь, чтоб отправиться вновь. А ну, браток, подбей косую. Игла плавно входит в распухшие веки.